420. Матерь Агни-йоги. «Знаю, родные мои, что нелегко, но имеете свет, и близость учителя неотменна, и светом питаясь, и в свете его пребывая, имеете то, чего не имеет никто в степени вам доступной из даже близких вам, и что имеют очень-очень немногие из далеких. Но множество света не знают. Пусть радость о свете будет радостью вашей и нашей, ибо и мы тоже в свете его. Родные, силы найдите терпение явить до конца, ибо велик свет ваш грядущий. Если вы не забыли о нем сейчас в тесных условиях жизни и знаете радость духа, то так же и тогда, когда в царстве света владыки место свое обретете. И не будет ли радость ваша совершенной и длительной? Служители света магнитно втягиваются в орбиту его и определяют себя сферами света. Будущему своему порадуйтесь.